Парк Монрепо. Парк Монрепо в переводе с французского «мой отдых». Государственный музей-заповедник. Расположен он на побережье бухты Выборгского залива и занимает площадь 170 гектаров. Историческое ядро музея-заповедника составляет усадебно-парковый комплекс 18-19 веков. В него входят деревянный усадебный дом, библиотечный флигель, памятники архитектуры классицизма и пейзажный скальный парк романтического стиля. Парк Монрепо – шедевр садово-паркового искусства. Владельцами усадьбы в разное время были военный комендант крепости Выборг Петр Алексеевич Ступишин, генерал-губернатор герцог Фридрих Вюртембергский и семья баронов Николаи. Впоследствии в парке размещались дом отдыха военной академии связи и центральный парк культуры и отдыха. В 1988 году территория парка вошла в состав вновь образованного государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Парк Монрепо». В основе формирования ландшафтной композиции парка лежит эстетическая концепция барона Николаи. В создании парка принимали участие архитекторы Мартинелли, Монферран, Шнакештейдер, Тома де Томон, Тетам, а также знаменитые художники, скульпторы, садовые мастера. Планировка парка рассчитана на долгие прогулки по извилистым уютным тропинкам в уединенные уголки, откуда открываются великолепные виды. Историческая часть парка органично переходит в лесопарковый массив. Особую прелесть парковым пейзажам придают мхи, лишайники и папоротники. Животный и растительный мир музея-заповедника богат и разнообразен. Барон Людвиг Генрих Николаи, уроженец Страсбурга, начал свою карьеру в России в должности наставника будущего императора Павла I и окончил ее президентом Петербургской академии наук. Незаурядный деятель эпохи Просвещения, лично знакомый с Вольтером, Дидро, Деламбером, Николаи был одним из образованнейших людей своего времени. Это был писатель, поэт, знаток и любитель искусства. Лучшее творение Николаи – созданный им романтический парк Монрепо, в котором он сумел соединить искусство поэта и садовника. В своей поэме «Поместье Монрепо в Финляндии» Николаи описывает удивительный по красоте уголок природы, ставший для него последним приютом души. Поэма была иллюстрирована литографиями французского художника Жакоте. Репродукции этих миниатюр передают неповторимую прелесть жемчужины России, парка Монрепо.